Глава 1. Спаситель. Москва. 6 сентября 1812 года. Агарес не превращался в старичка без особой нужды. Безусловно, древнейшие демоны ада владели искусством трансформации лицевых мышц. Вот только боль от такого действия была сродни страданиям после пластической операции. Куда проще применить зачарование. Да, действует всего 15 минут. Но зато внешность можно выбрать любую, хоть благообразного профессора, а хоть и пьяной торговки пирогами. С французскими патрулями Агарес сталкивался часто, однако в центре города они рыскали в поисках поджигателей. Иногда помогали чары, иногда нож с черепом на рукояти. «Практичная вещь», — думал демон, пробираясь между тлеющими кучами мусора на Мясницкой улице. И совершенно незаменимое в культурном общении. Если ведешь спор, отточенное лезвие у горла заменит полсотни самых логичных аргументов. За годы работы в должности посланника сатаны по особым поручениям он убил тысячи людей самых различных возрастов и профессий и не испытывал по этому поводу даже тени сожаления. Кто из человекоподобных созданий ведет подсчет убитых им комаров и тем паче сожалеет об ушедших из жизни маленьких кровососах? Вопросил как-то Агарес одну миловидную маркетантку, с которой пил вино в таверне Амстердама во время 30-летней войны. Уж, конечно, вам не снятся тельца убиенных с крылышками, трепещущими в агонии. И вы не ставите в церкви свечки за упокой их безвинных душ. Маркетантку, кажется, впоследствии сожгли на костре. На допросе в Инквизиции она даже не отрицала, что провела ночь за разговором со слугой дьявола. Хотя там ведь был не только разговор. Он чувствовал себя в Москве, как рыба в воде. Особенно сейчас. Настоящие декорации ада. Пепел. Жар от горящих зданий, огонь и тьма. Исключительную радость доставляли обугленные церкви. Тут демон не отказывался от удовольствия остановиться на безопасном расстоянии и минутку-другую подышать сладчайшим дымом пожарищ. «Рога дьявольские, какая ж красота!» — философствовал Агарес, упиваясь видом почерневших куполов церкви Успения. «Вот все спешишь». Бежишь куда-то, отказываешь себе в эстетическом наслаждении. А прекрасное, оно рядом, у тебя под боком. Стоит понять, ради этого я ночей не сплю. Остановись мгновенье, ты прекрасна. Сноска. Агарес цитирует Фауста, трагедию Иоганна Вольфганга Гёте. Первое издание вышло в 1808 году. И сатана рекомендовал ее на литературных чтениях в аду. Здесь и далее примечание автора. Впрочем, демону было известно. Некоторые здания, как тот же Новодевичий монастырь, взяты под охрану ангелов. И он отлично знает, кто именно командует крылатым эскадроном. Выматерившись, Агарес двинулся дальше. Мимо, цокая копытами, проскакал патруль кирасир. Как и ожидалось, французы не обратили внимания на сгорбленного седого деда в грязном сюртуке. Красную рубаху с вышитой готическими буквами надписью «De Monseigneur» тоже не заметили. Даже попадись она им на глаза, солдата Наполеона посчитали бы ее за подарок шутку пьяных офицеров Великой Армии. На подходе к Кремлю за спиной демона вдруг пачками застучали выстрелы, послышались крики. Агарес от природы был любопытен, сразу захотелось обернуться, но... Он застыл на месте, глядя прямо перед собой. Демон не мог поверить в то, что видит. Улица начала меняться, дома расплывались, искажая свои очертания. Таяли. Подобно снежным сугробам. Конные кирасиры исчезли. Вместо них возникла светящаяся повозка с жутким фырчанием, испускавшая клубы пара. Демон и рта не успел раскрыть, как подобными повозками заполнилась вся мостовая. В уши ворвалось истеричное дудение, скрежет по камням и вопли. «Куда ты прешь, придурок?» Агарес готов был поклясться. Буквально на его глазах здания по обе стороны улицы очистились от копоти, заблестели стеклами. Из ниоткуда проявились толпы нарядных, довольных и смеющихся прохожих. Дамочки под зонтиками, мужчины в матерчатых сюртуках, тянущие к ушам нечто вроде обрубков полена. Прямо на стенах домов внезапно замелькали движущиеся картинки. Демон, терзаясь паникой, запрокинул голову. В облаках над ним важно проплывал овальный предмет, напоминавший своим видом гигантскую сигару. От бледного лица Агареса отхлынула кровь. «Я не упаду в обморок», — пообещал себе демон. «Все нормально. Я неосторожно увлекся красочным зрелищем. Вдохнул слишком много дыма горящей церкви, поэтому у меня начались галлюцинации. Один раз я случайно съел просвирку, так неделю пришлось прикладывать смоляные компрессы, а во снах ко мне являлся пьяный архангел Гавриил. Ничего страшного, постою, подожду 5 минут, проветрюсь. Все обязательно пройдет». Однако его надеждам не суждено было сбыться. Самодвижущиеся картины на стенах показывали полных радости людей. Они жевали белые пластинки, запивая коричневой жидкостью с пузырьками из железных кубков. Светящиеся повозки сбились в кучу на перекрестке и не могли сдвинуться с места. Кучеры, высунувшись в окошке, орали на непонятном языке, вроде бы на русском, но с изрядной примесью французских слов. Всюду вспыхнули яркие огни. Демон едва не упал, у него внезапно закружилась голова. Он попятился и столкнулся с парой горожан, одетых вычурно, если не сказать пугающе. На одном были вытертые добела штаны из грубой ткани и вздутый камзол. Другой же вальяжно расстегнул сюртук с полами до колен, а на голову нацепил почти плоский кивер с козырьком задом наперед. «Сударь», — слабеющим голосом произнес Агарес, — «окажите любезность». Призраки переглянулись и расхохотались. «Ты чё, мужик?» — гаркнул один из них. «Ближе к вечеру обкурился, что ли?» Отодвинув демона плечом, они двинулись дальше. Гаснущее сознание Агареса привычно отметило. Видимо, это дворяне, раз приняли его за низшее сословие, крепостного мужика. Ну, естественно, он так одет, будто только что вспахал засеянное им поле. «Я не курю», — тупо сказал демон вслед горожанам, — «но, вероятно, я заболел». Он перешел улицу, пару раз чуть не попав под светящиеся повозки. Ощупал стену, не видя вокруг ничего. Окружающая действительность слилась в сплошной блеск и гудение, отражаясь треском и смехом, вспышками разноцветных огней. Но что же это вообще? Врата ада, преисподняя, великий сатана. Агарес стоял рядом с церковью Успения, той самой, на чьи почерневшие купола он с удовольствием взирал всего 5 минут назад. Только теперь она выглядела новенькой, буквально с иголочки, и пахла свежей краской. Но не это было самым чудовищным. Агарес внезапно осознал, он не испытывает боли и тошноты. Мозг ничего не терзает, руки не трясутся, а во рту нет отвратительного, отдающего серебром привкуса святой воды. Сумасшествие. Повинуясь неясному инстинкту, демон, шатаясь, поднялся по лестнице и вошел внутрь. Темное помещение, огоньки свечей. Ноги Агареса подкосились. Падая, он схватился за стену и сейчас же отдернул руку. Ладонь прикоснулась к иконе. Однако не это испугало демона. Он не чувствовал сильного разряда молнии с покалываниями, не видел вспышку огня, не ощущал даже легчайшего жжения. «Такую мать!» — культурно и тишайше произнес Агарес. «Что здесь происходит?» Он хотел сказать еще много всего, но слова застряли у него в горле. Рядом остановился человек в черной рясе с большой окладистой бородой. «Сын мой, ты пришел помолиться?» В ушах демона зазвучали погребальные колокола. Ему стало нечем дышать. Не имеющей рукой Агарес разорвал ворот рубахи. Правда, ситуацию это ничуть не улучшило. «Нахер молиться!» – прохрипел он. «Убирайся! Я герцог ада! Слуга дьявола!» «Слуга кого?» – услышал он удивленный голос. «Сын мой, кто такой этот дьявол?» Мир в голове демона раскололся вместе с последними остатками самоуверенности. «Как кто?» – пролепетал он, глядя в глаза священнику. «Дьявол! Самаэль! Люцифер!» На его лоб легла прохладная ладонь, пахнущая воском. «Люцифер?» – переспросил бородач. «Главный ангел добра и правая рука Господня. Ну так, сын мой, все мы смиренные слуги небес. Тебе нужна чудотворная икона? Смотри!» Он с нежнейшей аккуратностью взял Агареса за локоть, и тот безвольно повиновался. Демон окончательно убедился. У него горячечный бред, вызванный вдыханием частиц пепла сгоревшей церкви. Надо только ждать, когда наваждение развеется. Сам виноват, потерял бдительность, встал слишком близко к костру, а это, знаете ли, хуже просверки. Помнится демона Мерезита, что на схожем пожаре наглотался дыма горящих икон, впоследствии всем адом с ложечки серой отпаивали. Бедняга криком кричал, будто ладаном одержимый. Уснуть не мог. Над тазиком святой водой тошнило. Целыми страницами Библию цитировал. Однако, пройдя всего 5 шагов, Агарес остановился как вкопанный. Нет, ну это уже слишком, даже для галлюцинации. С иконы в серебряном окладе на него смотрел дьявол. Князь тьмы был благостен и безопасен, как постное масло. Будучи без рог, без хвост, уж наверняка без копытен, он взирал на оцепеневшего Агареса с таким сладчайшим елеем во взгляде, что демона едва не вывернуло наизнанку. Плечи сатаны покрывала белоснежная ткань хитона, а над головой блистало божественным светом круглое колечко – нимб. «Помолись ему», – ласково шепнул священник. «Святой Люцифер заберет твои горести. Он наш спаситель, пожертвовавший собой во имя вечного блага и счастья людского». «Обязательно», — икнул демон. «Сатана наш, иже еси, на небеси». Он не помнил, как оказался на улице. Голова горела огнем. Мысли спутались в клубок. Внезапно спину разорвала боль. Страшнейшая, как никогда раньше. Перед тем, как потерять сознание, Агарес с паническим ужасом понял ее причину. У него начали резаться крылья.